Незабываемый последний день. На следующее утро к ним, как и обещал, заглянул папа Морица. «Пойдемте-ка, проведаем принцессу», — сказал он и исчез в конюшне с Вереной. Чуть позже они вывели кобылу в манеж. Там Конни и все остальные наблюдали, как принцесса с легкостью преодолела серию препятствий. Она без проблем шла рысью и галопом. «Вам повезло», — сказал доктор Гофман. «Она даже не простудилась. Сегодня я бы позанимался с ней в манеже, но не более. Вчера она сильно перенервничала». «Значит, на улицу с ней нельзя?» — спросила Верена. Доктор Гофман отрицательно покачал головой. «Понимаю», — мужественно кивнула девочка. Госпожа Беренс отдыхала в гостиной, положив ноги на подставку. «Составишь мне компанию, пока остальные отправятся на небольшую прогулку?» — спросила она у Верены. Та покраснела. «Я лучше поеду с остальными», — пробормотала она. «Но тебе придется взять пони», — напомнила госпожа Беренс. «Без проблем», — сказала Верена, и все уставились на нее. «Тогда чего мы ждем?» — спросил господин Беренс. «Это же ваш последний день на конюшне». «Ура, идем!» Конни засияла. Она и подумать не могла, что сегодня они совершат еще одну прогулку. Однако, прежде чем выбежать на улицу вслед за остальными, Конни кое-что спросила у госпожи Беренс. «Конечно, возьми. Она в холодильнике», — рассмеялась та. Верене разрешили поехать на пятнышке. «Какая милашка!» — воскликнула Верена, когда пони в черных пятнах мягко ткнулась в нее носом. «Ты могла бы кататься на ней уже на первой прогулке», — напомнил господин Беренс. «Знаю», — смущенно пробормотала Верена. Конни и Анна переглянулись. «Кажется, со вчерашнего дня что-то изменилось», — прошептала Конни подруге. «Похоже на то», — хихикнула Анна. Понни, как и ребята, были в восторге от прогулки по снегу. Охваченные радостным волнением, они прыгали и скакали, пока не прозвучала команда. «Все садятся верхом! Отряд! Шагом марш!» Ночью снега не было, и вчерашние следы были видны до сих пор. У Конни по телу побежали мурашки. «Как же нам повезло, что все хорошо закончилось», — сказала она. «Правда», — согласилась Верена. «Я вела себя как идиотка». «Ага», — воскликнул Морец. «Сама это только что сказала». «Да, сказала». Верена быстро проехала верхом на пятнышке мимо Морица. Конни и Анна снова замыкали отряд. Тем не менее, Конни остановилась возле большого луга. «Анна, помоги!» — попросила она. И Анна тоже остановилась. «В чем дело?» «Подержи мою Жозефину, я мигом!» Конни соскользнула с седла и убежала. Анна удивленно смотрела ей вслед. «Куда ты собралась?» Конни остановилась напротив высокого снеговика. Затем достала из кармана куртки морковку, и снеговик получил новый нос. «Ну вот!» — радостно сказала она. Снеговик ничего не ответил, но, кажется, был очень доволен своим новым морковным носом. «Нет, стой!» — закричала Анна. Но Жозефину было не удержать. Она бешеной рысью помчалась к снеговику и откусила ему нос. Снова! «Ну, Жозефина!» — простонала Конни и засмеялась. Гулять по снегу было приятно, и все-таки все с радостью залетели в дом. «О, как здесь тепло и хорошо!» — с наслаждением произнесла Конни, потирая замерзшие пальцы. А горячее какао на ужин было вдвое вкуснее обычного. «У меня есть одно желание. Можно его исполнить сегодня вечером?» — поинтересовалась за ужином Верена. Все смотрели на нее, вытаращив глаза. «Какое?» — осторожно спросила госпожа Беренс. «Чтобы мы сегодня опять запустили ракеты из чайных пакетиков. Можно?» «Чего-чего, а уж чайных пакетиков у нас предостаточно», — ответила госпожа Беренс. После ужина Конни, Анна, Селина, Лиска, Морец, Ларс и Верена сидели за столом и мастерили ракеты. Селина шепотом озвучила свое желание Конни на ухо, чтобы та написала его на чайном пакетике. «Мой почерк гораздо лучше, чем у Конни», — обиженно произнесла Анна. В канун Нового года именно она писала пожелания для Селины. «Это верно. Нам всем до каллиграфического почерка Анны как до луны», — сказала Конни и протянула пакетик подруге. «Удачи на это наплевать», — возразила Селина. На этот раз пусть пишет Конни». «Хорошо», — проворчала Анна и, покраснев, склонилась над своим пакетиком. «Если хочешь, можешь записать мое желание», — предложила Верена. «Правда?» — удивилась Анна. «Ага», — сказала Верена. Она прошептала Анне на ухо свое желание, а та записала своим самым красивым почерком. «Я хочу, чтобы все мы в скором времени встретились здесь снова». «Правда?» — потрясенно воскликнул Ларс. «Правда», — подтвердила Верена. «Все готовы к обратному отсчету?» — спросил господин Беренс. Ребята дружно считали вслух. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Полетели!» 7 ракет взлетели высоко в воздух и сгорели. «Надеюсь, наши желания сбудутся», — пробормотала Верена. «Особенно твое», — подмигнула ей Конни.